Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юни. 27-й день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Житие преподобного отца нашего Самсона Страноприимца. Самсон Великий, у нем же слава прохождаше повсюду, бе из преславного града Ветха Горима, честными, богатыми же и великородными рожденни родителями, и же благородство свое от царския видях у крови. Той учением внешним добре изучився, навече и врачевскому художеству, не от нужды, ниже кое я ради користи своя, бе по своим ему богатством доволен. Но ово да не пребудет в празности, ово же да от того жде художества своего Бога ради и нищим возможет послужити. И целяше неизцелными болезнями удержимия. Художество Бойго врачебному и благодать Господне изцеление действующее приложи се добродетели ради Его, в них же успеваше, и вери ради, и уже стежа к Богу. Ибо к внешним учениям и Божественного Писания разумение имея, много упражняше се в чтении святых книг, и к любви Христовой возбуждаше се верою и надеждою. Представшим се же родителям Его и много и имение оставивши им, не закусне творити подобающее ему, но абия на час скоро погибающее и привременное богатство на негиблющее и вечное применяти. Евангелискому слове си последствуя. Подаваше же милостиню щедро, яко же глаголиця, обеими руками изтощевая на всякие нужды и нищих и алчущих, в очреве тех тлеемом нетленное сокровище стежевая. Сия же во вся дни жизни своя я творяше, ибо милосердие имееше себе с рожденно и с воспитанно, к смиреннейшему же себе хотя управить и житию, отпусти множество рабов на свободу, единого токму на послужение свое остави. Кае бобяше ему толико рабов нужда, и же сам воистинного и искреннего раба Господу дадеся. И тако богатств, ими же аки узами одержими и бяше отрешився, единою одеждою и единою к препоясани очересал верви удовольствуваше ся. Душу же свою желая лучше духовним богатством обогатити, презре мири вся я же в мире, и подражая Христу сотвори се странник. Остави в босродники знаемые своя, из Ветха Горима изъйде, и всели се негде в пустыню, яко же Илия древли. Но Бог, хотя многим пользе бъйте от раба своего, приведе того из пустыни в Новый Рим. И же ест Константинополь, и даже он обред себе некою храмину живяше в ней, странния и нищия у себе упокоевая, и всячески тем служа, и немощные к себе приемля, и работа ей им не токму от врачебского художества своего исцеления болезненным подавающий, но и всякое угодие в пищи и в пустелях творящий, с толиким усердием, яко той го милосердие мняше се быть соестествено ему, яко же бо солнцу свойствено есть, еже просвещати, и огню от естества есть, еже опаляти. Сице Самсону к нищим и болезнующим и к странным, тщательное прилежание, аки от естества бяше. Бог убо, и же обыче благословите любов к ближним, его ради творимую и то, еже кто творит нищим, себе присвояет, почте труда и раба своего чудесей великими, содеваемыми на больных. Всех бойликих приемляше в дом свой неизцельния болезни имущих, чудесно исцеляше. Данную же себе от Бога тую чудотворение благодати силу, покриваше образом врачебского художества, да непознана будет того святыня. Смирен бо се и сърцем, не хотяше славима и почитаема и бъйти от човек. Обаче не можеше укрити се светилник под спудом, ни град върху горъй. Добрих бодел сия и светом, и нагоро съвършенна го богоугождение възшеде, всем во оведение прииде. Онем же и патриарху ведав призвай го к себе, и в пресвитерство аще не хотяща хиротонисато го. Дойде же слава добродетели го и до палат царских сецевым образом. Цар Юстиниан впаде в недуг и боляше зело от повреждения тайних его частей тела, и беше та болезен неизцельна. Призвани же бъйше врачеве мнози, ти и обстояще царя болна, по обичаю своему стезяху се вельми между собою, и много е време словеса и токму благую ему надежду и изцеление творяху, а делом не можаху врачевати, ниже отрада и подати страждущи му. И взискуеми бяху по всей области греко-римско изкуснейши врачеве, но ни един обрете се могущ царя от нестерпимия тоя болезни изцелити. Разгневав се обо цар повеля всех врачев от очи своих изгнати. Сам же обрати се к Богу, източнику изцеление и всея твари Создателю, тому единому болезен свою вручаше и от Него помощи искаше со слезами. И не презре Бог прилежно го и слезна го моление го, ибо мало ему уснувшу, узре в видение множество врачев чинно предстоящих ему в одежди светли обличенних. И неки светоносни юноши к нему приступали, показуваше кое гожда от врачев, кто какова го сана, и в киих лет их бяше. Между ими же показа едина го лицем смиренна, власа и седа, вризо свещеническо и обличенна, и гоже похваляя царю глагола. Сей, а не ин кто, о царю, изцелите те от смертоносния болезни может. Воспренув же от сна царь, обрадова се о видении том, им же обнадежден бъисто здрави и своем и благодаряше Бога. Обнося же в памет и образ виден на го мужа, повели пак и призвати к себе всех врачев, и смотряше на них и ща в них виден на го в сонном видении. И не обред такова го пак и в печаль в паде и на час скорбети. Обаче возлагая надежда на Бога, повели прилежни искати такова го врача, каков ему во сне явлен бъисти. И сказав подобие лица виден на го, обещаше многие дари и великою чест, аще кто обрящет. Многи му боищущим повсюду и необретающим, некто от слуг царски хижи и царю знаемый бяше, и Самсонос удружен, слышав сказуемое от царя подобие лица виден на го во сне мужа, воспомену блаженна го Самсона такова подобие и муща го, врачуваща жени мушная, и възвести у нем царю. Цар же повели честно привести го к себе. И егда озрето го к нему входяща, абия познае го бъйтито го его же в явление и виде. И изпълни все радости, воста скоро с места своего и притек обява и его, и лобайзаше не точи уста, но и главу старцу и руце, глаголя, воистина отче, тъй си его же мне во снея ви Бог, и тобою здравие мне подати обеща. То рек, введе его в ложницу свою и сед с ним, наслаждаше се лицезрение его. Руце же того, кого че сам своим прилагая, с великою лобайзаше сладостью, и слезами тъй омучаше изцеление от тех прося прияти. Блажени же Самсон толиким царевим смирением опечалив сия, рече с кротостью. Не твори се го, о царю, ниже сице безмерним смирением тебе понижай, да не введеше мене в гординю, и будеше осуждению моему виновен. В часом бо аз прочия превъзхожду люди, нищца и грешен, сам требуя и милости въго Христова презрение ко изцелению грехов моих. Но твоя превелика е к Богу вера и тепло и упование Христа царя преклонит на милост и изцелит тя. Той бо вся или как още цотворити может. То рек, рукою косно се страждаща и част, як и врачебства нека я прилагая, хотящи так удар изцеление с небесе себе данни отеити. Единим прикосновением руки го бъист болезни отрада и скоро изцеление. Цар же съвършенно е получив здравие и радоваше се не токмо изцеление своим, но и осем, яко такова го богоугодно го може видите сподоби ся. Та же хотя по достоянию възблагодарствувати святому, много даяше ему злата и сребра, но святей глагола царю. Имеях аз, о царю, злата и сребра и них имени множество, но вся та Христа ради оставих, да вечния небесния получу благая. Обаче аще хощеше мне благоствою явити, сотвори Бога ради и спасение ради Твоего сие. Созижди мне при храмени моей дом, в нем же бъй немощния и странния, им же обойкох служити и възмогъл приемлющи по силе мою покоевати. Сице бо и тебе въздаяни от Бога вечно и изходатайствуеши, и мою старост утешиши. Слышав сие цар, вмени то себе вместо велико го дарование паче, нежели в прошение, и повеле създати странноприемницу и болницу, яко же преподобни хотяше. Совершившо се жезданию вскоре и удовольствува цар дом той великими имени, на всяко нужду упокоеваема им там странним и больним врачуема им. Прибавив же преподобни Самсон во обычно и свое страноприемство и врачевание службе лета много, и глубокия достиг старости, изнеможе тело ми разболе се мало. Егда же разлучаше се душа его от тела, светел лицем являше се немало скорбя о смерти, неяко же прочим обычно и с душам плотскими и мирскими обложеним печалми и многими грехами удержимим и боящим се смерти. Ведеше бо кто призиваете го, от коих трудов и к коему упокоению, и какие прохлады ожидах от душу его блаженную, яко достойно мзды и своя делатель той бяше. И тако богоугодна и душа его отиде в небесния страни, Те ложи его честно погребен убийств в църкви света го мученика Мутия. От его же племени великий се и Божий угодник Самсон плотским рождением бяше и духовни хона го добродетели и наследник. Велики ми же чудеса и не токму в жизни своей славен бе, но и по смерти. От его же чудес нека езде да воспомянутся. Бъйст в царе граде некое го време неогнено е възжение, наченше е си от църкви Святия Софии. Толве ли е, яко никто же от човек пожарато го огасити можаше? Изгараха вся изрядния палата и прекрасния во всем граде здания. Досегну же неугасима и пламен и ония преподобна го Самсона страноприимница и, юже отвсюду окружив, прикоснути се и не можаше, изряше се дом той бъйти посреде толика го пламени, яко купина неопалима я. И видеше мнози преподобна го Самсона, являше го си върху здания, обходяща спешно страноприимническо и ограда окрест, и устремляющи му се пламени, запрещающи с огневом. Огън же, яко стъдящи се лица света го и веленио его повинующи се, устраняше се от того дому и наму. Таже внезапно възгремевшо вельми облако и дождю велио пролиявшо се, вес пожар огасе молитвами света го. Подаваше же изцеление всяким болезним, яко же в животе своем, сици и по представлении Самсон преподобни. Некоему знаменито мужу именем Теодорито Саном Спатарио, случи се скоро постепенем изхрамени своя неки ради потреба и текущо повредити в суставих ногу свою, и лежеше болен зело, 3 дни не моги пищи и пития вкусити, ниже поне мало уснути от лютия болезни нужния, ниже чето глаголати, и бяше безгласен няки нем. Обаче умом своим здравим прилежно моляше се по Бози к святому Самсону и на помощ го призиваше. По 3-м же дни, наставши и нощи, узрето го е Боже призиваше, стояща у ног своих и касающи се глезне ноги повреждени и глаголюща. Востани, ничто же боболие постраждаши. То рек невидим бъсти. Теодорит же абия всего себе здраво бъйти уштутив, на час радости увелегласно благодарити Бога и глаголати. Воистину великият стогодник Божий Самсон святей. Осезав же ногу свою и видев ту съвършенно изцелевшу, воста и хождаше. И бъвшо утро пойде с отчитанием ко гробо преподобна го и деже благодарно и поклонение сотворив, сказуваше всем сотворшее си ему изцеление. Инвельможе в цареграде, именем Лев, ехав на коне и по случаю ногу свою остено каменно и сотре и уязви, и недуговаше ею тяжко, ден от дне лютейши и болезни възмогающи. Советуваше же ему домашни и призвати врача да на повреждено месте сотворит сечение ко изпущение окрове. И приближающо се 4-му дню, вон же име врач призван бъйти, бъйст тоя нощи прежде поминуто му Теодорито перве изцеление получивше му видение си цевое. Зряше 3 човек, в дом вельможе он го входящих, от них же един мняше се ему бъйти святей Самсон, яко же того во своем недозявиде, а 2 светии безсребрени врачеве Косма и Дамян, и въпроси их глаголя, камо идете? Они же любезно на него возревше отвещаша, ко льву вельможе идем. Глагола к ним Теодорит, невести ли Господи и мои, яко он болезни удержима и страждет, и сего приходяща го дне хотят прийти врачеве целите ему сотренную ногу. Отвещаша светии, не буди то, мы его приидем к нему паки в ден петка и изцелиме го. Воспринув же от видение Теодорит, тече к больному и сказа ему, еже види и слыша. Болни же еем верословесе ми го, не прияк себе врачев, но возложив се на Бога, ждаше петка, моляся. И пришечу дню петка, больная нога его, съвършено е прият изцеление, и бъйст здрава яко же и другая, никой го же требующи врачевание. И тече изцелеви ко гробо преподобного Самсона, воздаяемо и явившим се с ним благодарение. Прославляя Бог множеше ми чудесе угодника своего Самсона, сотвори гроб и го източати целебно и миро, им же всякими недуги болящи, с верою помазующи се здравие получаху. И случи се тому же льву вельможе пак и впасти в недуг всем телом, и лежаше яко разслабен вся уда имея недейственный. Егда же миром от гроба Самсона света го изходящим по всему телу бъйст помазан, абия здрав бъйст. Так уж де очима некогда вельми возболев, тем же целебним миром уврачева ся. Воздаял бо безмезному врачу своему благодарение, прия на ся попечение от страноприимница его, уже тогда приоскудевший, и подаваше в ню вся потребна и от имени своих довольно. Небезместно же ест здево споменути и сие, яко в страноприимнице оно и в то время строитель бе именем Енесий, житием ленив и в службе своей нерадив, вся нужды и больных и странных творя с небрежением. Во едину оба нощ преподобний Самсон явився ему, неяко во снену яко наяве, бие Боже злом глаголи ему с огневом. Почто не брежеш у службе твоей и не исполняеш нужды и странных и больных? От того биение Енесий толико возболе, яко от яся ему глас и бейст нем, и тело его все сине бейст от наложенных ран. Вутре же приходящим к нему многим ничтоже провещать ему жаше, токму тело свое сине и показуваше, та же взем хартию и трость, написа бывше ему от святаго наказание. О часом уведав выше упомянутый лев, прийде посетити больного строителя и видев того по всему телу отбиение синости и муштаго, глаголати же не могуштаго, нача тепле ко святому Самсону молити се глаголя. Святий угодниче Божий, весь ему юг тебе веру и усердие, сотворил бы сие, да Енесий той еже пострада и еже на харти написа исповест сам своим языком в большее известие чудесе и в прославление имени Божия. Тако ему молящо се разреши си язык Енесиев и уста отверзоше се, и вся бывшая ему сказа подробно, и от того времени исправи се добре. Люди же благоговейни и советувавши умолиша патриарха да страноприимницуто преподобного Самсона осветит в церков, и бъйст тако. На приятие же странных и на упокоение недужних, ин дом и больница при церкви той создаше ся. Посем довольно времени прешечу, бе ин строитель страноприимница именем Евстратий, також де не радяй у больных и странных. Еще же к тому искуп. Некоего времени не надеялее на многие дни, че со ради Божиим наказанием возболел часы. Един же от другов его именем Лев не той, у нем же прежде глаголаху, но ин того имени, служай во оной же страноприемнице, той глагола Евстратию. Дашь довольство Елея больных ради и странных, и здрав будешь у часы. А ще же не емлеше вери словесе моим, дам ти на сие рукописание мое. И седеше написа сице, сяс Лев, оповая на святаго чудотворца Самсона и верою к нему несумненно и утверждая ся, поручника мене тебе представляю, яко аз ще даси довольство Елея к снеди нищих и странних, изцелееше очима. Святей бо Самсон здрави и тебе от Бога изпросит. То рукописание в страти и прием, Елея довольство да я ти обещав, без того же дне здрав у часей. Но понеже нравом без куп, пак е начане да я ти Елея. И в едино нощи ви се ему преподобни Самсон глаголя с огневом. Мне ли ругаеше ся? Тем видением е в страти устрашен, вутре призва друга своего льва и даде ему множество Елея молято го, да помолит се о нем к святому прощение греха его. Мощестен един от советников царских именем Варда, впаде в недуг нарицаемый карбункул, от него же сотвориши се ему на персих велики и неизцельния язвы, и страждаше люто долгое время. Приспевши же памяти святаго мученика Мукия, врачеве при нем бывши и прочие домашни отидоша в церков мученикову на всенощное пение. Больни же на одре лежа, скорбяше зело о том, яко невозможи идти в церков на празник, и поклоните се чудотворному преподобного Самсона гробу, в той мучениковой церкви сущему. О том ему скорбящо яви се некий муж стар глаголей. Востани, отвеща больни, како могу востати, все ми изнемог уди от тяжкие болезни. Он же рече, аз тебе глаголю, востани и греди в церков святаго мученика Мукия, и го же днес празненство, и помоли се о гроба Самсона святаго. То рек невидим бъйст. Болней же ощути в себе крепост нача помало от здраво ставати и не чувствуваше болезни и язва своих. Отрешив оба от язва врачевска и обязание и пластири, обрети язва и съвършено изцелевши и изпълни все радости, облече се в празнично одеяние и иде в церков. Озревши же его все оздравевши нечаянно, удивише се и прославише Бога. Бе обичай многим, аще кто впадаше в каковой недуг, повелеваше себе отнести в болницу святаго Самсона и там му повери свои приемлеше здравие. Некое глубо пресвитера именем Ефедима, раб Георгий недуговаше вельми водним трудом. И от златого господин его в болницу святаго Самсона, идеже неколико дней прибив и отрада и не получив, возврати се в дом господинов. И озрев его господин нача на него гневати се за неверствие его, и пак и отсла его в болницу, повелев и спросите мира, източаема го от гроба чудотворцева, и помазати си им. Шеджераб преночева тамо и вутрие възврати се ко господину здрав и сказа како оздраве. И видях, рече, всю нощ в видение сонном, являше го се мне святаго Самсона, и жирокою своею куснув се чрево моему глагола. Иди отсюду, уже здрав и си. Аз же воспринув, ощутих себе здрава. Таковой уже болезнью недуговаше жена служителя църковного Ирина. Та в видение сонном виде святаго Самсона со святыми безсребрениками Кусмою и Дамианом к ней пришедша, и куснувши се ей, и от того видение бъйст здрава. Та иная множеше е судеваху се чудеса и подаваху се изцеление молитвами Самсона преподобного. Очесом от всех прославляше се дивни во святых своих Бог, и може и от нас буди чест и слава, и поклонение и благодарение, ныне и присно и во веки веков. Амин. Конец жития преподобного Самсона Страноприимца.